Глава 18. А 4 мая Михаил Никифорович понял, что он взъерепенится. Странности какие-то возникали в нем. Будто потоки, вихревые и музыкальные, должны были поднять его и повлечь куда-то. К синим лесам или к гималайским вершинам. Словно бы стал он воздушным шаром, разумным к тому же, отважным в своей разумности, способным стрясти с корзины мешки с песком и вознестись ввыси подлунные. Но это были лишь предощущения. Народу в аптеке толпилось много. Кто утомился в дни пролетарской солидарности, кто изживал все таблетки, кто прогулял сроки выдачи порошков и микстур. Возникали очереди. Разговоры у касс и окошек случались громкие, нервные. Стучались в дверь заведующей. Были в аптеке лица унылые, удрученные, помятые. А Михаил Никифорович, то ли из-за своих предощущений, то ли из-за легких воспоминаний о Любови Николаевне, коей делал вчера укол, желал всех носить на руках. Всем готов был помочь и помогал, когда его подменяли в рецептурном отделе. Ящики и мешки с лекарствами, предметами сангигиены, травами, оправами для очков таскал от машин и на склад. Зашел в ассистентскую, увидел, как Люся Черкашина, колоть ее сегодня не требовалось, но шлепнуть поощрительно по заду было можно и надо. Мыкалась, растирая порошок пестиком в ступке, а ступка прыгала и ерзала по столу. Стал ругать себя. Он-то еще 4 дня назад придумал и сделал особую подставку под ступку. Забыл, дурья башка. Побежал, принес подставку, ступка перестала ерзать и прыгать. Случалось Михаилу Никифоровичу в тот день подменять и химика-аналитика, и дефектора, и даже заведующего отделом готовых форм. Все делал он хорошо. Сидел он также и у себя в рецептуре, и в ручном, и в оптике. Сцены в аптеке происходили знакомые, но отношение к ним Михаила Никифоровича было нынче, пожалуй, особенное. Он и прежде нередко ставил себя на место посетителей аптеки. Теперь же он словно бы оказывался в их судьбах, как будто бы переселялся в их жизни. Он был алкашом из Уланского переулка по прозвищу Штурман, дрожавшим от колотуна, с глазами пса, изловленного живодерами. Штурман 3 года назад еще летал на илах, теперь же дошел до аптеки, до тройного одеколона и чесночной настойки, вливая в себя жидкость из флаконов в кабинках туалетов у Кировских ворот. Из пивной и из пельменной его бы погнали. Михаил Никифорович был и одним из мальчишек-восьмиклассников, нагловатого от смущения, требовавших пачки троечатки. Они еще станут штурманами. Дай бог, чтобы не стали. Нынче же они полагают, что, проглотив после стакана молдавского портвейна таблетки троечатки, они словно бы героин примут и будут вместе с подругами балдеть, как настоящие. Михаил Никифорович был и инвалидом войны Шангиным, давним своим собеседником, или дядей Шурой, когда-то наводчиком сорокопятки, теперь же хозяином киоска «Союз печати» на Сретенском бульваре. Шангин страдал астмой, и жилы, и нервы на ноге, как говорил он сам, перекрутили ему после ранения в госпитале, определив его тем самым в предсказатели погоды. И неизвестной ему доселе женщиной, прибежавшей в испуге за кислородом для отца, стал Михаил Никифорович. Присоединяя подушку к баллону, он успокаивал ее и успокаивал себя. Отчаяние и тихие печали больных, получавших лекарства, прописанные районным онкологом, ощутил Михаил Никифорович. И даже супруги-лошаки, пенсионеры, вечные ходоки по аптекам, городским и ведомственным, настырностью и бестолочью своими способные вывести из себя и зимнюю черепаху, не вызвали у Михаила Никифоровича усмешки. Лошаки не верили врачам, но открывали в себе все новые недомогания, каких на самом деле не было. Они бы умерли, если бы не чувствовали этих недомоганий. И без новейших, Теперь-то уж точно спасительных препаратов им не нужных. Они не могли жить. О каких только лекарствах они не разнюхивали. А разнюхав, тотчас же бросались их доставать. Сейчас им непременно был необходим сандратол югославского производства по швейцарской лицензии. Но следовало ли над ними смеяться? Разве они были не такие же люди, как он, Михаил Никифорович Стрельцов? Ничем они не были хуже его. В середине дня чужие боли, печали, надежды и страхи осели в Михаиле Никифоровиче, и он уже не был так легок и светел, как утром. А к вечеру он неожиданно для себя и для сослуживцев повздорил с заведующей аптекой Ниной Аркадьевной Заварзиной и ассистентом Петром Васильевичем. И уж совсем стал серьезным Михаил Никифорович после разговора со своим харьковским однокашником Сергеем Батуриным. Батурин был биохимик и работал теперь в институте на Пироговке. Михаил Никифорович его уважал. Они столкнулись на Кировской, поинтересовались делами друг друга и решили зайти в шашлычную «Ласточка», ту, что напротив Сретенского монастыря. «Слушай, что за штука сандратол?» — спросил Михаил Никифорович в ожидании закусок и горячего. Напиток в продуктовом магазине был заготовлен свой и пребывал пока в укрытии в портфеле Батурина. «Сандратол? Югославского производства по швейцарской лицензии?» «Не знаю, не слыхал. Наш институт получает информацию со всего света. Такого препарата, видно, нет». «Раз лошаки говорят, значит, есть. Или будет». «Кто такие лошаки?» Михаил Никифорович объяснил, кто такие лошаки. А уже были поданы маслины. «Будь здоров», — сказал Батурин. «Слушай, Миша, а не надоело ли тебе сидеть в аптеке? Не надоело иметь дело со всякими идиотами вроде лошаков?» «Лошаки тоже люди», — сказал Михаил Никифорович. «Ну ладно, люди», — согласился Батурин. «И все же, шел бы ты к нам, и место бы нашли». «Я человек аптеки», — сказал Михаил Никифорович. «Брось, Миша», — со страстью и громко для шашлычной заговорил Батурин. «Я помню о твоих принципах, но что такое аптека в нашем веке, и кто в ней аптекарь? Магазин. И ты в ней продавец. Ты, Миша, торговый работник, и все. И успокойся». «Не шуми», — сказал Михаил Никифорович. «Цыплят принесли». «Аптека нынче старческий сон», — не мог уняться Батурин. «Статика! Неужели тебе не скучно? Какие могут быть у вас происшествия? Какие драматические коллизии, какие бури, возвышающие человека или опрокидывающие его в пропасть, могут бушевать у вас? Сейчас назову. Мне хватит трех пальцев. Палец первый. Дефектура. Нехватка нужных или, вернее, модных лекарств. Следствие. Возможность спекуляции для кого-то, а для кого-то нервотрепка с покупателями. Второй палец. Ошибка в изготовлении лекарства. Доза не та. Компонент не тот. Не учтено противопоказание. Бывают случаи трагические, редко, но бывают. Тогда аптеку трясет. Но все это из-за рассеянности, из-за безграмотности, из-за чепухи. Третий палец. Бытовые беды. Вроде вот из парикмахерской. Прочее-то еще мельче. Тут и пальцы не нужны. Ну ладно. Наведи ты в аптеке порядок. Пусть на все, что требуется больным и страждущим, можно выбить чек в кассе. Дальше-то что? Скука, Миша, скука. У вас стало быть веселее. У нас, Миша, динамика. Динамика. Не такая, как, скажем, в хирургии, но динамика. Со всеми возможностями для опыта, исследования, терзания мысли, риска, настоящего дела. Для открытия. И для провала. А значит, и для нового риска, и для нового дела. И у нас есть суета. Но она ли главная? А не служите ли вы лошакам? И лошаки люди, ты сказал? Не служите ли вы одним лошакам? Миша, возможно, я тебя обидел, извини. Из-за обиды, возможно, тебе нелегко понять меня. Однако пойми. Берут, к примеру, в вашей аптеке контрикал? Берут. Берут. При наших-то ценах на медикаменты, когда в аптеке можно обойтись не только рублем, но 20 копейками или даже 3, берут контрикал, цена которому 48 рублей. Но в горестных случаях без контрикала не обойдешься. И семья больного денег не пожалеет, и государство не станет жадничать. И будут эти деньги тратить. Какой вопрос? Но вот мы сейчас в нашей лаборатории... И Батурин стал рассказывать, что они делают в своей лаборатории, как они, в частности, создают верный и недорогой заменитель контрикала. Манил Михаила Никифоровича замыслами ближними и дальними, аж до самых горизонтов. И чуть ли не нобелевские награды плавали, шевеля золотыми хвостами над теми горизонтами. Назывались имена дерзких умов. Среди прочих Михаил Никифорович услышал и фамилию хирурга Шполянова, с кем он на днях познакомился у Дробного в Мясницкой. С клиникой Шполянова Батурин был связан работой. «Ну и что? А толку-то что из всего этого?» — резко сказал Михаил Никифорович. Отчего так резко он возразил Батурину, Михаил Никифорович и сам не знал. Батурин всегда был ему приятен, но сейчас и сам он, и слова его чуть ли не подстрекали Михаила Никифоровича протестовать. «Как толку что?» — удивился Батурин. «Что же выходит, что вы в аптеке хороши, а мы бесполезны? Или даже вредны? Мы ищем новое, как будто бы несвойственное человеку, но мы не противоречим природе, нет. Мы опираемся на резервы человеческого организма, мы их будем». «И побегут за вашим новым лошаки и будут хвастать. Достали наисовременнейшее, самое чудотворное. Вы свысока смотрите на каких-то там бомелиев из 16 века. А их снадобья тоже были когда-то наисовременнейшими. И ради них суетились лошаки. Хотя лошаки тогда не суетились». «Мы, по-вашему, шарлатаны?» — чуть ли не крикнул Батурин. «Мальчики!» — миротворицей взмолилась официантка. Женщина пышная, огненная, в меру обтянутая форменной юбкой. «Вы оба такие симпатичные, а ссоритесь. И цыплята увяли». «Ладно», — кивнул Батурин и, оторвав кусок цыпленка, сказал. «Бомелий, шарлатан, а куда ты нас поставишь в историческом ряду? К алхимикам не отнесешь?» «Из алхимии вся наука. Вы взяли на себя часть алхимии». «Спасибо. А алхимики? Они тоже были бесполезны и вредны?» «Нет», — замялся Михаил Никифорович. «Я про них ничего дурного не скажу». И вдруг рассердился. «А к пенициллину эти сволочи бактерии взяли и приспособились?» «Ну и пусть. А мы-то на что?» «Вы», — сказал Михаил Никифорович, «на то, чтобы люди несли из аптек домой товару не меньше, чем из булочных. А скоро будут носить, как из овощных. Вы к этому людей приучаете. Попали бы нынешние москвичи во времена Бориса Годунова, да не обнаружили бы в лавках аптекарского приказа привычных им килограммов лекарств, они тут же все и передохли бы. Стало быть, теперь в аптечном деле важнее всего отпускатели товара и грузчики. Вот я и есть. Но дальше-то что? Толку-то что? Миша, тебе ли это говорить? А почему бы и не мне? Не ко мне ли бегут с подушками для кислорода? Не я ли вижу, что стопка рецептов, подписанных районным онкологом, тоньше не становится? Не скорбный ли дом, магазин, в котором я служу продавцом? Не я ли желал, чтобы люди, которых я знаю и которых я не знаю, коли они люди, жили бы долго, всегда? Болезни же их были бы временными и негибельными, лишь напоминающими им о ценности бытия. Но нет этого. «Михаил Никифорович, вон ты куда!» — изумился Батурин и как бы даже обрадовался. «Ты уже не нами недоволен, а порядками в мироздании». А бывают минуты, словно бы и не услышал его Михаил Никифорович. «Иногда и там, в аптеке, когда мне хочется всех спасти. Всех. Всех. Да и этому, и тому здоровье, спокойствие и благо. Кем-то таким стать, чтобы дать это. Михаил Никифорович замолчал. Его самого смутило признание. «Нет, ты не свое дело выбрал», — сказал Батурин. «Тебе надо было идти в хирурги, ты бы спасал». Михаил Никифорович посмотрел на свои руки, покачал головой. «Руки не те, пальцы не те». Потом добавил, как бы оправдываясь. «И конкурс на хирургов, помнишь, был какой?» «Чего ты тогда хочешь?» — взвился Батурин. «От себя, от меня, от всех». Они уже с официанткой расплатились, и та, пышная и огненная, жалела их. Советовала беречь нервы, как бы они из-за своих нервов не попали в Красную книгу на манер лошадей куланов. И на улицу они вышли, но разойтись никак не могли. И все старались вразумить, урезонить друг друга с таким усердием и жаром, что со стороны их разговор мог показаться скандалом, обещающим драку.